Глава 43. Ритуал соблазнения Марго Руслан Григорьевич Самарцев затеял провести в своем загородном доме. Трехэтажный шикарный особняк, воздвигнутый в живописном месте, как нельзя лучше подходил для этой заманчивой цели. Накануне он позвонил своей домоправительнице, которая практически безвылазно обитала в особняке. В ее обязанности входило следить за порядком и в любой момент быть готовой к приезду хозяина. Выдав ценные указания, он велел ей приготовить все необходимое и до 7 вечера уехать из особняка. В помощь даме он отправил собственного повара, которого в свое время переманил неприлично высокой зарплатой из одного довольно популярного ресторана. Помимо домработницы, в усадьбе обитали охранник Виталик, подполковник милиции в отставке, и два лабрадора, налицо ужасные и добрые внутри. Остальную прислугу доставляли по мере надобности. Поразмышляв, Руслан Григорьевич решил обойтись практически без охраны и без прислуги. «Виталика можно оставить. Пусть снаружи болтается, мешать не будет. А вот насчет прочих, — рассуждал Самарцев, — лишние глаза и уши совсем ни к чему. Не стоит давать им повод для сплетен. Хотя почему бы не позвать на всякий случай этого Захарова, как его там, Владимир Олегович вроде... Ну, протеже барина. Он с мамой особо не контачит, трепаться не будет. Пусть сторожит. Где-нибудь в прихожей или около дома. Ночью еще теплая, не замерзнет. Зря, что ли, я бабки им плачу. В этот день он проснулся раньше обычного. К 9 уже прибыл в офис, устроив темпераментный разнос подчиненным. Он чувствовал себя полным сил, предвкушая необычное приключение, которое срежиссирует на свое усмотрение. Марго он ждал к часу дня. Учитывая вчерашний выходной, который он ей подарил, девушка имела достаточно времени, чтобы отдохнуть. Телохранительница не разочаровала. Когда она вошла в офис за 10 минут до назначенного времени, одетая в брючный костюм цвета бордо, яркая, уверенная, излучавшая внутреннюю силу и особое женское обаяние, все взгляды устремились на нее. Самарцев знал, что многие воспринимают телохранительницу как его любовницу. Собственно, этого он с барином и добивался. Подстраховка в виде экстравагантной, элегантной женщины, которую большинство будет считать его пассией. Но кое-кто из особо приближенных был в курсе ее предназначения. Так или иначе, впечатление она производила на всех. Именно чтобы увидеть, какое впечатление она производит на его подчиненных, он и вышел из кабинета, якобы наблюдая за работой сотрудников. «Роскошная женщина», — оценил Самарцев, глотая слюнки. «Роскошная и сексапильная. При этом ее сексуальность не вызывающая, а скрытая, но от этого еще более привлекательная. Хорошо, что он попросил ее взять вечернее платье и туфли. Пусть переоденется исключительно для него, в этом есть особая пикантность». Галантно поцеловав ей ручку, он провел ее в свой огромный кабинет, где и сообщил, что сегодня им с Владимиром Олеговичем предстоит путешествие в его загородный особняк. Выехать он планирует в 6 часов вечера. Ему понравилось, что Маргарита восприняла информацию как должное, даже не пытаясь возражать. Опасно выезжать за город всего лишь 2 телохранителями и все такое. Хорошо, что менты дали отбой по поводу покушения, а то ведь она девушка въедливая, начала бы доставать всякими мерами предосторожности. И вроде она поверила, что он пригласил в свой загородный дом своих родственников, двоюродного брата с женой. Пока все идет по плану, радовался Самарцев, бодигардов и даже водителя отпустил. Сообщил Захарову, что ангажирует его на ночь. «Охранять мой спокойный сон. Вернее, неспокойный секс». О том, что телохранительница может заортачиться, думать не хотелось. В конце концов, по части соблазнения он был докой. По крайней мере, считал себя таковым. Главное, чтобы все срослось. Но ситуация слегка вышла из-под контроля, когда они садились в машину. Маргарита в своем шикарном брючном костюме вдруг полезла под капот. Потом стала внимательно рассматривать днище джипа, проверяя, нет ли там взрывных устройств. Он на силу поднял девушку, посетовав на ее не совсем приличное поведение. «Это моя работа — обеспечивать вашу безопасность», парировала Марго, усаживаясь на заднее сиденье. «Не беспокойтесь, Маргарита Сергеевна, я уже все проверил», сказал Владимир Олегович, включая зажигание. «Расслабьтесь». На том свете расслабимся. «Зачем ты меня взял, господин Самарцев, если не даешь спокойно работать?» — подумала Марго. Несколько часов бесцельно, а точнее под прицелом взглядов посторонних людей, проведенных в офисе, а теперь еще и в присутствии в машине Владимира Олеговича в качестве водителя и второго бодигарда, ее безумно раздражало. Почему Самарцев взял именно его? Что, у него своих телохранителей не хватает? «Ладно, осталось помучиться совсем немного», — успокаивала она себя. «Главное, опасность вроде бы миновала, но все равно надо быть начеку». Всю дорогу им пришлось выслушивать разглагольствование Самарцева за жизнь. Бизнесмен явно хотел произвести впечатление. «Каждый из нас — художник своей жизни, режиссер и актер, исполняющий главную роль», — вещал Руслан Григорьевич. «Кто-то едет по мосту через Неву», — они как раз проезжали Литейный мост, «и обращает внимание на темную воду, стремящуюся в сторону Балтики. Кто-то думает, сколько человек нашло последний приют в этой воде. Кто-то размышляет о рыбе, которую можно здесь выловить, кто-то о навигации. А кто-то просто смотрит на шпиль Петропавловки и вспоминает какие-то эпизоды из своей жизни. Каждый из нас, глядя на один и тот же пейзаж или предмет, видит что-то свое. Вот вы, Маргарита Сергеевна, когда смотрите на него, о чем думаете?» «О том, что на вас может быть совершено покушение». «Я всегда об этом думаю», — чуть не сказала она фразу из известного анекдота. «Вот видите, в этом есть известная ограниченность. Вы ограничены своей профессией, и все видите в свете профессии». «Разве это плохо?» Марго взглянула на пистолет, который лежал у нее на коленях. «Да нет, конечно, но нужно смотреть на вещи шире, тогда жизнь будет насыщеннее и интереснее». «Не учите меня жить». «Лучше помогите материально», — разозлилась Марго, но виду не подала. «И что он ко мне прицепился?» «Он, Захарова, ни о чем не спрашивает». До особняка добрались без проблем, если не считать получасовой пробки на выезде из города. Когда автоматические двери подземного гаража приняли в свои недра джип Самарцева, Марго заметила, что в огромном помещении уже стоят две машины. Вишневый «Мерседес» последней модели — и еще одна, белого цвета, марку которой она не успела разглядеть. Хозяин явно отдавал предпочтение этим двум цветам. Вишневыми были крыши белоснежного особняка с огромными окнами и низенькие фонари на лужайке перед фасадом. Прежде чем войти в дом, она обошла его снаружи, оценивая обстановку. Ворота вроде ничего, отметила она, но громадный участок ей не понравился. Красиво, конечно, когда много деревьев и зелени, но с точки зрения безопасности совершенно нерационально. И эти гигантские окна. Ее размышление прервал Руслан Григорьевич, подкравшись, как ему казалось, незаметно. На самом деле Марго, не оборачиваясь, ощущала его присутствие, оглянулась только, когда он положил ей руку на плечо. «Ну, как? Нравится?» — спросил он, не пытаясь скрыть гордость. На фоне этого участка и дома он казался ниже ростом и менее значительным. Но гордость за свое владение просто распирала его изнутри. «Имеет право», — подумала Марго. «В нашем обществе потребителей, где большинство стремится заполучить максимальное количество материальных благ, он на коне. Сумел добиться богатства и сопутствующих ему практически неограниченных возможностей. Есть только один ограничитель, главный для всех — смерть». Когда на сцену выходит костлявая с косой, уже не до накопительства. Тогда возникают совсем другие приоритеты. Точнее, один — как выжить, а иногда — как достойно умереть. «Прекрасная Маргарита, пойдемте в дом», — пригласил Руслан Григорьевич. «Позвольте пригласить вас на ужин». «С удовольствием», — машинально ответила Марго. Ей не понравился тон Самарцева, он вел себя с ней как-то слишком фривольно. «Впрочем, я сумею поставить его на место, если что», — убеждала она себя. У парадного входа Владимир Олегович беседовал с высоким мужчиной лет 45, который жадно затягивался сигаретой. Рядом крутились два лабрадора. Завидев Самарцева, собаки бросились на него, радостно повизгивая, потом переметнулись на Марго. «Познакомьтесь, это Виталий, ангел-хранитель этой избушки», — представил Самарцев мужчину. «Между прочим, подполковник милиции в отставке. бывший опер угрозыска. А это Маргарита Сергеевна, моя коллега по работе». Охранник натянуто улыбнулся, всеми силами пытаясь надеть на лицо приветливое выражение. «А это, Маргарита Сергеевна, мои детки, Бася и Лис», — кивнул Руслан Григорьевич на собак. «Те еще охраннички». «Виталий, надеюсь, все в порядке?» «Да, Руслан Григорьевич, все сделали, как вы просили», — по-военному отрапортовал Виталий. Марго уловила в его облике какую-то фальшь и наигранное подобострастие. То, как он открывал перед ними двери, с готовностью подхватив пакет с платьем и туфлями Марго, то, как он смотрел на нее, словно она очередная машина его хозяина. «Я бы такому охраннику свою драгоценную жизнь не доверила», — подумала Марго. «Того и гляди, топор в спину вонзит». «Да уж, добрый ты сегодня как никогда», — приструнила она себя. «В каждом столбе видишь потенциального киллера. Но все же с точки зрения безопасности территория, да и дом с его громадными окнами совершенно...» «Проходите, милости просим». В центре просторного белоснежного холла сверкал гранями стеклянный куб, высотой 1-2 метра как минимум. Хозяин подошел к кубу и исчез в нем, как фокусник. Осматриваясь по сторонам, Марго не успела проследить за его манипуляциями. Через пару минут он выбрался наружу уже босиком и без пиджака. «Гардероб», — объяснил он. Когда Марго подошла к кубу, он нажал незаметную кнопку на одной из его граней, и дверца открылась, поворачиваясь. «Заходи, не стесняйся», — пригласил Руслан Григорьевич. Ярко освещенный гардероб оказался довольно вместительным. Помимо вешалок с верхней одежды, здесь располагались полочки для обуви и изящно отделанный металлом табурет. «Можете переодеться здесь», — сказал он, передавая Марго пакет с ее платьем. «Я хожу дома босиком, а вы как хотите». Дверь захлопнулась, оставив Марго в одиночестве в закрытом пространстве. «Интересно, как отсюда выбираться, если что?» Она с опаской рассматривала абсолютно гладкую стену, словно и нет тут никакой двери. Быстро нырнув в лиловое вечернее платье, она надела тонкие колготки и туфли в тон. Сумочка, правда, подкачала. Она совсем забыла, что нужно было взять к этому платью редикюль, подходящий по цвету. Но да черт с ним, сойдет и так. В редикюль, во всяком случае, пистолет точно бы не влез. Марго проверила оружие. Все в порядке. Патрон в патронник она загнала еще перед выездом. Натренировавшись, она успевала выхватить из этой сумки пистолет за пару секунд. «И как мне выйти из этого склепа?» Заметив на противоположной от двери стене едва заметную кнопку, она нажала на нее, и стена повернулась, выпуская пленницу на свободу. Руслан Григорьевич поджидал ее снаружи. «Я смотрю, вы сообразительная. Редко кто из гостей может выбраться из этого шкафчика самостоятельно». «А где Владимир Олегович?» «Я его снаружи оставил. Пусть воздухом подышит в компании собака-охранника. Пойдем в гостиную». В огромной гостиной уютно потрескивал огонь в камине, с аппетитом пожирая сухие поленья. Красноватые отблески резвились на белоснежной стене. В противоположном углу Марго заметила картину, установленную на мольберте. «Вы что, рисуете?» — удивилась телохранительница. «Да нет. Картину я купил в Париже на Монмартре. А фишку с мольбертом мне подсказал дизайнер по интерьеру». Они уселись на вишневый кожаный диван перед уставленным закусками стеклянным столиком. В серебряном ведерке со льдом бутылка шампанского, с обернутой вокруг горлышка салфеткой. Марго положила сумку рядом с собой. «Дом Периньон», — сказал Руслан Григорьевич, извлекая бутылку из ведра. «Шампанское с удивительной судьбой. Его изобрел монах-бенедиктинец Пьер Периньон, который почти полвека, с 1668 по 1715 год, заведовал винными подвалами аббатства Вилье в западной части провинции Шампань. Вот эта штуковина, петля из стальной проволоки, которая помогает пробке удержаться в бутылке, называется мюзле. Кстати, тот же монах изобрел». Откупорив бутылку, хозяин наполнил высокий бокал. «Простите, я не пью на работе», — заявила Марго. «Но позвольте», — Опасность миновала, вы же знаете. Неужели вы не согласитесь выпить чуть-чуть за мое здоровье?» «А как же ваши гости?» — поинтересовалась Марго. «Увы, задерживаются», — соврал хозяин. «Брат отзвонился, что-то с машиной. Приеду часа через два, не раньше. Так что возражения не принимаю. Вы просто обязаны скрасить мои ожидания». Он протянул ей бокал. «За вашу красоту». Бокалы мелодично звякнули, и Марго пригубила напиток. «Ну как?» — поинтересовался Самарцев. «Впечатляет», — соврала Марго. «Не признаваться же, что в спиртных напитках она совершенно не разбирается. Водку от коньяка, конечно, отличить сможет, а вот ощутить волшебный вкус дорогущего шампанского — это ей не дано. Шипучка и шипучка. Что за 100 рублей, что за 1000 долларов». «Это шампанское 96-го года, самый урожайный год последнего десятилетия», — объяснил Самарцев, едва не сунув нос в бокал. «Чувствуете, какой кайф! Аромат белых персиков, засахаренного лимона, ванили. А вкус гладко-бархатистый, легкий, как воздух, полон чувственности». Марго слушала его, терзаясь комплексом неполноценности. «Так глухой или слепой», — слушает здорового человека, пытаясь ощутить то, что он испытывает. «Оно содержит в себе скрытую энергию», — провозгласил Руслан Григорьевич, не замечая зажатости сотрапезницы. «Внезапно вырывается на свободу, оставляя после себя яркое и богатое послевкусие. Вы кушайте, кушайте. Попробуйте вот это, фуагра, нежнейший паштет из гусиной печени. Чудо кулинарии. Ради этого блюда гусей специально откармливают, нарушая у них обмен веществ, чтобы печень увеличилась. Позвольте поухаживать за вами». «Скажите, а почему тарелок всего две?» — поинтересовалась Марго, когда он положил ей на тарелку чудо кулинарии. «Вы же ждете гостей». «Домработница, как всегда, все перепутала. Но вы не волнуйтесь, тарелок у меня здесь хватает, еды и напитков тоже. Винный погребок — моя особая гордость». Гости не приехали ни через 2 часа, ни через 3. Хозяин включил музыку, нечто неопределенное и размытое, как сумерки, неторопливо вползавшие в окна. Зал освещал только высокий металлический торшер рядом с диваном. Они сидели и разговаривали ни о чем. Самарцев старался произвести впечатление. Около 12, когда стемнело, его вдохновение иссякло. Пора было переходить к активным действиям. Ему казалось, что прелюдия и так слишком затянулась. Терпение водочного короля лопнуло вместе с откупоренной бутылкой «Шато Марго» 1848 года. Зря, что ли, он распинался по поводу этого вина, родом из бордосских виноградников, возвращенных в окрестностях старинного города Бордо, старейшего винодельческого региона Франции. Когда дочь Карла Маркса спросила Фридриха Энгельса, что такое счастье, он ответил: «Шато Марго 1848 года. А вы, Марго, знаете, что такое счастье?» Ответить она не успела, поскольку бизнесмен обнял ее и стал заваливать на диван, пытаясь одновременно поцеловать в губы. Сумка упала на пол. Марго попыталась вежливо отстраниться, но сопротивление только распалило Самарцева. «Дурочка, почему бы нам не узнать друг друга поближе?» С этими словами он с завидной скоростью расстегнул ширинку на брюках и попытался залезть Марго под платье. Тонкая ткань не выдержала натиска и порвалась по шву в том месте, где был этот проклятый разрез. В такую идиотскую ситуацию она еще не попадала. И шум нельзя поднимать. Она представила, как примчатся Владимир Олегович и этот Виталик. Вот позор-то. Опасаясь применять болевые приемы, она старалась освободиться, но Руслан Григорьевич вцепился в нее как клещ. Молчаливая борьба продолжалась недолго. Как ни старалась, Марго все-таки применила довольно болезненный захват, заломив правую руку бизнесмена за спину. В ответ она получила жесткую оплеуху. Свободной рукой он схватил ее за волосы, сорвав парик, и в следующий момент оказался опрокинутым на стеклянный столик. Стекло, как ни странно, устояло, но почти полная бутылка «Шато Марго» упала на пол, расплескивая содержимое на белоснежный кафель. «Сука!» — прошипел Самарцев, пытаясь подняться. Марго схватила сумку, И тут только поняла, что в зале они не одни.